Мусоргский Модест Петрович, 1839-1881. Русский композитор, член могучей кучки. В середине февраля 1881 года Мусоргский серьезно заболел. Его, как бывшего военного, в начале марта поместили в Николаевский военный госпиталь, где находились больные белой горячкой. Художник Репин получил возможность навестить его и написать портрет умирающего композитора. Скончался Мусоргский 16 марта. Один из его друзей, музыкальный критик Михаил Иванов, писал в некрологе: «Смерть Мусоргского явилась неожиданной для всех, как и смерть Рубинштейна. Его организм был так крепок, что о серьезной опасности вряд ли можно было думать. Врагом Мусоргского была несчастная склонность к употреблению спиртных напитков», примечание автора, «погубившая стольких даровитых русских людей. Эта пагубная страсть крепко держала его. Она и довела его до могилы вместе с артистическими занятиями, всегда обуславливающими более или менее неправильную жизнь, и сверх того усиленно действующими и на нервную систему. Мусоргский заболел приблизительно около месяца назад. Болезнь его была весьма сложная. У него оказалось расстройство печени, ожирение сердца, воспаление спинного мозга. Уход требовался большой, а для него домашняя обстановка Мусоргского не представляла никакой возможности. Трудно представить, в какой удручающей обстановке находился композитор при начале своей болезни. Он всегда жил богемой, но в последние 2 или 3 года отшатнулся чуть не ото всех и вел совсем скитальческую жизнь. Перед болезнью он занимал комнатку «Шамбрес Гарньес» где-то на Офицерской. Оставить его больного и одного в меблированных комнатах было немыслимо. Друзья решились поместить его в такое место, где бы за ним присматривали тщательно. Его передали на попечение доктора Бертенсона. Чтобы изолировать больного и поставить его в наиболее удобные условия для лечения, его отвезли в Николаевский военный госпиталь. Доктор Бертенсон заботился о нем самым тщательным образом. Мусоргский лежал в отдельной комнате. Господин Бертенсон приходил к нему для осмотра ежедневно 2 раза. Друзья композитора, разумеется, тоже не оставляли его одного. Его постоянно навещали. Лечение пошло успешно. Он стал быстро поправляться. И так решительно, что положительно не узнавали его. Все надеялись, что он встанет совершенно на ноги, и что прежняя жизнь сделается для него немыслимой. Для него были уже собраны деньги, чтобы обеспечить его поездку в Крым или за границу, где он должен был отдохнуть, оправиться как следует. И все-таки организм его от природы был столь крепок, что, поставленный в рациональные условия, при заботливом лечении он стал быстро поправляться. Надеждам его друзей, однако, не суждено было оправдаться. Сделалось ясно, что рассчитывать на выздоровление боли уже было невозможно. Руки и ноги его были парализованы. При других условиях, и это бы еще не представляло большой важности, но при совокупности его недугов эти симптомы предвещали конец. 2 последние дня жизни Мусоргского, собственно, были для него продолжительной агонией. Паралич все более и более захватывал его дыхательные органы. Он дышал с трудом, все жалуясь на недостаток воздуха. Умственные силы, однако, не оставляли его до последней минуты. В субботу положение его было безнадежно, но сам он не хотел верить в близость своей кончины. Когда зашла речь, каким образом оформить передачу господину Филиппову, одному из людей, близких Мусоргскому, право собственности на сочинение Мусоргского, то друзья его, ввиду его мучительности, даже затруднялись устроить дело так, чтобы оно не повлияло на больного. Равно боялись они, чтобы как-нибудь не попались ему на глаза номера тех газет, предупредительно заявлявших о безнадежности его положения, об его агонии. Мусоргский даже и в эти последние 2 дня заставлял себя читать газеты или приказывал держать их перед собой, чтобы быть в состоянии читать их самому. В воскресенье ему сделалось лучше. Облегчение было временное и обусловлено разными подкрепляющими, прописанными ему средствами. Но он обрадовался, и надежда снова проснулась в его сердце. Он уже мечтал поехать в Крым, в Константинополь. Весело рассказывал он разные анекдоты, припоминая события своей жизни. Он требовал непременно, чтобы его посадили в кресло. «Надо же быть вежливым», — говорил он, — «меня навещают дамы. Что же подумают обо мне?» Это оживление ободрило отчасти и друзей, но оно было последней вспышкой умирающего организма. В ночь на понедельник он провел по обыкновению ни худо, ни хорошо. В 5 часов утра жизнь его отлетела. При нем не было никого, кроме 2 фельдшеров. Они рассказывают, что 2 раза он сильно вскрикнул, а через 4 часа было все кончено. Условия, при которых умер Мусоргский, — полное одиночество, больничная обстановка, в которой должен был угаснуть этот крупный талант, производили щемящее впечатление. Большая комната с выштукатуренными стенами смотрела неприветливо, несмотря на свою опрятность. Кроме самого необходимого, ровно ничего. Видно, что здесь в самом деле умирал человек богемы. Половина комнаты отгорожена серыми ширмами, за которыми помещается несколько кроватей. Прямо перед входными дверями стоял шкаф и конторка, 2 стула, 2 столика с газетами и 5 или 6 книгами, из которых 1 была трактатом Берлиоза об инструментовке. Как солдат он умирал с оружием в руках. Направо от двери небольшая кровать, и на ней лежало тело Мусоргского, покрытое серым больничным одеялом. Как он сильно изменился. Лицо и руки его были белые, как воск. Производили странные впечатления, словно лежал совсем незнакомый человек. Выражение лица, впрочем, спокойное. Даже можно было подумать, что он спит, если бы не эта мертвая бледность. Шевелилось невольное горькое чувство, невольно думалось о странной судьбе наших русских людей. Быть таким талантом, каким был Мусоргский, иметь все данные, стоять высоко и жить, и вместо того умереть в больнице среди чужого люда, не имея дружеской или родной руки, которая бы закрыла глаза.